у застывшего темного леса. Протекает река из неведомых нами глубин. Не хватало нам места. Нам казалось, что мы лишь одни, будто ангелы тьмы. До себя мы теперь никому не дадим прикоснуться. Мы останемся в ней до конца своих прожитых дней. Река потерь, река любви, река, где Бог. Река потерь, река.